Зимние вечера темные и холодные. Особенно если не работает уличное освещение, а по неубранным от снега колдобинам и ямам приходится тащиться, держа в голове их примерное расположение, чтобы ненароком не упасть. Игорь еще не помнил особенности рельефа, но давно привык к хреновым дорогам, а потому без проблем шагал вдоль покрытой мраком бровки к старой двухэтажке, откуда уже доносился приглушенный гомон басов. Возле подъезда курил мужик в длинной куртке и домашних спортивках. Курил нервно, слишком часто делая затяжки. Игорь думал, это он от холода, чтобы побыстрее вернуться домой, но нет. Когда он подошел, то увидел хмурое, дерганное лицо. К тому же, докурив одну, мужик сразу достал вторую, но зажигалка никак не хотела давать огня, лишь плевалась искрами. «Сука!» — выругался он, остервенело щелкая кнопкой. «Работай, зараза!» Отвлекся бедолага только тогда, когда перед ним лязгнула крышка металлической зажигалки, поднесенной Игорем прямо к лицу. Желтое бензиновое пламя высоко взмыло над кресалом, завиляло на легком ветру, ослепляя глаза. «О, благодарствую!» Мужик, зажмурившись от яркости, прикурил, первым же затягом укоротил сигарету на четверть, а затем, выдохнув едкий дым, продолжил. «Моя на морозе постоянно в отказ идет. Хотел купить получше, но, зараза, жена бросить заставляет. Так хоть пореже травлюсь». Он поморгал, пытаясь убрать засвет в глазах, но это не получилось. И лицо незнакомца, укутанное в широкий капюшон, все никак не удавалось разглядеть. Из квартиры, откуда доносился шум, раздались радостные вопли. «Гады, а? Не, я понимаю, еще 11 нет. Но совесть-то надо иметь. Мне самому к 6, а я, блядь, заснуть не могу». Игорь промолчал лишь, согласно угукнув. «И хер что с ними сделаешь, понимаешь? Говорить пытались, так шлют в наглую. Ментам несколько раз звонили. Тьфу, менты. Они им даже не открыли. Так наряд и уехал, ничего не сделав. Сказали обращаться к участковым. Прикинь, я, блядь, еще должен по участковым шляться нормально, а? Нахера нам тогда менты?» Сигарета стремительно укорачивалась, но мужик, видимо, решил излить душу подвернувшемуся собеседнику. К тому же, так умевшему слушать. «Говорят, шишки какие-то тусят. Неделю назад девку приволокли, трахнуть хотели, а та в отказ, еле убежала. Повезло, наткнулась на мента. Страшный такой был, жуть, блядь, морда уголовная, бородище, шрам на всю ебало. Такому самому на шконке сидеть в сам раз. Но ничего, мужик нормальный оказался, отбил. Вот только гадов уже через несколько часов и отпустили. Слушай, угостишь огоньком еще раз?» Пламя снова вспыхнуло, ослепив еще больше, и третья сигарета отправилась в расход. Из квартиры опять раздались крики. «Блядь, вот что с ними делать? Хоть съезжай, ей-богу, а!» Вдруг в окне на первом этаже неподалеку от входа распахнулась форточка, из которой показалось лицо знакомой уже тетки, что чуть не устроила скандал в то утро, когда Игорь спас Марину. «Митька, живо домой, хватит смолить, уже в квартиру тянет!» «Да, Зой, я ж ведь...» «Живо, я сказала! Еще отморозишь себе все, лечи тебя потом!» Форточка захлопнулась, а Митрий, ерзая в утепленных галошах, торопливо сделал последний затяг. «Ладно, давай, а то и моя еще орать начнет. Тогда хоть башку отрубай, все одно легче будет». Он кинул бычок в урну и посеменил к двери, спрятав руки в карманы. Игорь еще раз взглянул на шумную квартиру, вздохнул. Быть может, он явился слишком рано, но так будет вернее. Лучше подождать, но сработать наверняка, и лучше, если никто больше не увидит. Поэтому он спрятался за углом, где даже не понадобится уходить в пространство тени, чтобы скрыться от глаз. «Долго же пришлось ждать!» «Скройся!» «Хер-хер-хер, ша глупом смертен! Я никуда не денусь, ведь я теперь часть тебя!» «Тогда просто заткнись и не действуй мне на нервы!» Как ни странно, но лихо послушалась. Последующие 2 часа Игорь провел в полном одиночестве, следя за выходящими из дома, решая уравнения, сложные умножения 5-значных чисел. Даже хотел сыграть партейку-другую, но со дня пробуждения демона так и не решался. Кто знает, не придется ли иметь в соперниках древнее славянское зло, скрытое за собственным воображением. Итак, 2249 умножить на 3594. Так, 2000 умножить... Наконец, дверь подъезда снова отворилась, и в свете лестничной площадки показался парень. Почему-то Игорь узнал его сразу. Даже не так. Почувствовал, что это именно он вот-вот выйдет наружу еще до того, как скрипнули дверные петли. Догадку подтвердила перебинтованная рука между 2 торчащих пальцев, которой тот держал сигарету. Он торопливо шагал куда-то от мороза, пряча лицо за воротником. Пришлось ждать целую неделю, чтобы приступить к исполнению плана. На это было 2 причины. Первая — чтобы не вызвать подозрений. Вторая, к тому же не менее важная, чтобы сейчас, наблюдая за подонком, быть уверенным в собственной хладнокровности и не испортить дело необдуманными действиями. А вот Лиха никогда не отличалась терпением. «Чего же ты ждешь? Вот же он! Давай скорее, я хочу! Тебе нужно поспешить!» Я велел заткнуться. Игорь знал, почему Лиха так жаждала действий. Оно голодало. Древний дух питался эмоциями, гневом, яростью, ненавистью, жаждой крови. Резня в поезде утолила лишь первый голод, накопившийся за время спячки. Но она же раздразнила, заставив желать большего. Игорь это знал, потому что чувствовал то же самое. Гнев всегда был его главным недостатком. Гнев привел к большинству ошибок, в конечном счете лишив собственной жизни. Год тюрьмы позволил приручить своенравную эмоцию, овладеть контролем над собственной головой, но Лиха вносила смуту в разум, и теперь контролировать себя было все тяжелее и тяжелее. Максим Железнов, сын владельца металлообрабатывающего завода Дмитрия Железнова. Парень учился в МГИМО, но вылетел на последнем курсе, из-за чего конкретно неизвестно. Родители постарались скрыть подробности инцидента, но это вряд ли из-за успеваемости. Судя по той информации, что удалось нарыть на этих царьков местного разлива, чета Железновых изо всех сил старалась воспитать в старшем сыне наследника. Но тот почему-то никак не хотел оправдывать их надежд. Наоборот, он пускался во все тяжкие, устраивая скандалы, погромы и прочие дебоши, но каждый раз выходил сухим из воды. Игорь с уверенностью мог сказать, что у парня шарики за ролики заехали, только то ли от наркотиков, то ли по генетике подарочек прилетел, но с психикой у него явно не все в порядке. Идеальная цель для притворения плана. Максим двинулся к своей машине. Та пикнула, мигнула сигнальными огнями, отворяя замки, после чего парень сел на водительское кресло, выкинув сигарету в сугроб. «Сейчас!» Игорь скрылся в пространстве тени, растворившись в темноте. Максим хлопнул дверью, повернул ключ в зажигании, и двигатель послушно заревел. Заснеженную дорогу осветил свет фара, в салоне зашипела печка. Парень откинулся на спинку сиденья, вздохнул, помотал головой, немного потупив в потолок, он наклонился к бардачку. Левой рукой рыться было неудобно, отчего он начал злиться. «Ну давай, давай, где ж ты, сука? А, да, нашел». Он достал маленький сверток, перевязанный в узелок. Зубами попытался его развязать, но терпения не хватало, поэтому клыками принялся грызть пакет, из-за чего тот лопнул, и содержимое разом вылетело наружу, облаком оседая по всему салону. Максим завис на несколько секунд, осознавая произошедшее. А затем швырнул бесполезный теперь сверток, заколотил здоровой рукой по рулю, каждый раз задевая клаксон, и тяжело зарычал от злости. Сука, сука, сука! Рык плавно перетек в скулеж, в конце концов затихнув. Парень лбом уперся о руль, замерев в таком положении, пока более-менее не пришел в себя. А затем снова выпрямился, шмыгнул носом, втер в десны то, что осело на лице, и дерганно закивал. Так. Ну ничего, я просто сгоняю за новой дозой. Всего и делов-то. Точно. Вот и все. Он зажал педаль сцепления, шипя от боли, переключил коробку передач, вывернул руль. «Не спеши!» Максим дернулся от испуга, услышав за спиной голос явно угрожающего тона. Он нервно сглотнул, почувствовав на виске холодный поцелуй пистолетного дула. Взглянул в зеркало, настроенное на заднее сиденье, чтобы удобнее было наблюдать за пассажирками. Но сейчас в нем отражался незнакомец, чье лицо никак не удавалось разглядеть из-за тени, падающей со свисающего черного капюшона и темного шарфа, скрывающего нижнюю половину лица. Ты кто? Успокойся, ты вместо первой третью включил. Заглохнешь, исправь. Дрожащей рукой Максим перевел рычаг в нужное положение. Трогайся. Спокойно. Не хочешь же ты разбиться так глупо? Что люди скажут? Сдох, не справившись с управлением. Мотор заревел. Закрутились колеса, и машина, дернувшись, съехала с тротуара на дорогу, качнувшись по ухабу, выровнялась, а затем последовала по колье, неспешно набирая скорость. Вот, молодец. Так и поезжай. Я скажу, куда нужно повернуть. Чего тебе надо? Кто ты такой? Тихо, молчи. Тебя не это волновать должно, а дорога. Следи, чтоб не наехать ни на кого, то знаешь. Машину затрясет, палец дернется и мозги наружу. Были бы мозги, добавил про себя Игорь. Максим послушался. Почему-то попав под власть страха, он будто обрел трезвость, ясность мыслей и безропотно исполнял каждое указание. О, ты видишь это? Ты чувствуешь? Да, черная душа погрязшего. Заткнись. Ты же знаешь, как увидеть. Ты же способен заглянуть в душу. Смотри. Потоки воспоминаний хлынули в его разум. Картины беззаботной, безнаказанной юности, полной развлечений, дурмана и насилия. Максим рос неуправляемым, несдержанным. Его окружение только потворствовало этому. Игорь будто окунулся в яму, наполненную вязкой вонючей жижей, наблюдая за жизнью подонка. Тот не гнушался издеваться над слабыми, пользоваться своим положением, чтобы склонять людей к ужасным вещам. Избивал неугодных лишь ради удовольствия или от зависти, или просто так, по мимолетному желанию. Наркотики, алкоголь, грязные деньги. Черт, его жизнь сгорала, словно та сигарета, что торопливо высасывал Митрий, стоя у подъезда. Эйфория низменных удовольствий коптила душу, как никотин легкие. В какой-то момент он почти перестал находиться в трезвом состоянии, первым делом хватаясь за дозу или бутылки. И девушки, бедные девушки, что попадались на его пути, больной ублюдок. Игорь захотел убраться подальше, вернуться в собственное тело. Нет, смотри дальше, глубже. Она запала в душу. Единственная из всех, такая чистая и настоящая. Она не знала о нем ничего и потому совершила ошибку, не отвергла сразу же. Максим не понимал, что творится в душе. Такого чувства он не испытывал никогда, поэтому воспользовался ситуацией точно так же, как делал это раньше. Несчастная девушка познала долгие мучительные часы унижений, боли и страха. «Отцепись от меня!» Игорь не желал заглядывать еще глубже. «Нет, только не это!» «Смотри!» Утром он обнаружил ее в окровавленной ванне. Засоренный веществами мозг даже не смог осознать произошедшее, и Максим еще полчаса выблевывал всю ту дрянь, что скопилась в желудке, склонившись над унитазом. «Хватит!» Девушку обнаружили потом, когда зашли проведать Максима. К тому моменту он отрубился, не отходя от унитаза, а окровавленная вода лилась из переполненной ванны. «Хватит, я сказал!» Но лихо направило Игоря дальше. Пронесло сквозь долгие разбирательства произошедшего. Подкупы однокурсников и знакомых, угрозы, шантаж родственников девушки. Мелькнули потерянные глаза родителей, услышавшие, что виновный не будет наказан. В изуродованной душонке тогда горело ликование. «Еще!» «Нет!» И вот он вернулся домой. Мрачный особняк. Семейное гнездо, где родные стены, где ждал отец. Но почему же душа заметалась в страхе при виде этой картины? «Хватит!» Стены будто оскалились острыми выступами парапета. Пылающие глаза окон источали нечто необъяснимо ужасное. Душа металась в агонии, а дом вдруг ожил. Развернул пасть, внутри которой была засасывающая, всепоглощающая тьма. «Я сказал, хватит!» Максим ударил по тормозам. Машина потеряла сцепление, закрутилась по гололеду трассы, подпрыгнула на овраге, перелетев за обочину, перекатилась вниз к деревьям, пока не врезалась в толстый еловый ствол. В искореженной кабине наступила тишина. Только тревожно моргали датчики, а сломанные дворники скреблись по треснувшему стеклу. Игорь тяжело дышал. В руках он все еще сжимал пистолет, но предохранитель уберег от случайного выстрела. А вот Максим молчал и не двигался. В отражении света уцелевшей фары на его лице блеснула кровь. «Зараза!» Игорь с трудом перевернулся, встал ногами на боковое стекло, дотянулся до ручки сверху и отворил дверцу, чтобы вылезти. Таежный ветер нещадно обдувал пуховую парку. Снегопад застилал обзор, но вдалеке еще проглядывались огни ночного города. Трассу заметало воющей вьюгой, будто решившей помочь в сокрытии аварии, но все равно дело пошло не по плану. Игорь пытался отдышаться, вытаскивал из кабины потерявшего сознание парня, попутно ругая лихо. «Сука, это вот все из-за тебя!» Он потянул загипсованное предплечье, поднимая безвольное тело. «Не нужно было сопротивляться. Ты упустил нечто важное. Самое потаенное место души». «Да нахрен мне сдалась душа этого урода, блять!» Вторая рука схватилась за шиворот. Дело было почти сделано. «Идиот! Хватит отрекаться от дара!» «Это не дар, это проклятие!» Максим свисал с бортика головой вниз. Из пробитого виска стекала кровь. Игорь стоял рядом, обдумывая дальнейшие действия. Как теперь быть? Он планировал припугнуть подонка, спрятать его куда подальше, чтобы родители заставили полковника начать активные поиски пропавших. Он хотел всполошить осиное гнездо, но теперь... Он не жилец. «Невелика потеря, но он еще не отошел. Давай, проводи его в иной мир, сделай это». Вдруг Игорь понял, к чему вело лихо, и в груди заполыхал гнев. «Так вот ты чего добивался. Захотел пожрать, помешал мне, чтобы отведать поганой душонки?» Тяжелый ботинок с размаху врезался в дно автомобиля, погнув металл защитной пластины. «Прожорливая тварь!» «Я лишь помогло сделать то, что должно». «Ты уничтожаешь все на своем пути!» Вьюга задула сильнее, словно разделяя его возмущение. Клубы снега завихрились, засыпая место аварии белым. «Он должен исчезнуть. исчезнуть, иначе ничего не получится. Жалкий смертный, ты до сих пор цепляешься за неизбывное. Игорь со злости схватил Максима за грудки, поднял над собой, швырнул в сторону, а после достал пистолет и нацелил его на голову парня. Ты не получишь больше ничего! Слепец! Уж лучше так, чем потакать тебе! Ты еще пожалеешь об этом. У тебя есть шанс, так не упусти его. Познай все таинства грешной души. Выверни наружу злодея. Сожги его в пламени преисподней. Выстрел эхом прокатился по кронам деревьев, утонув в завываниях вьюги. Сугроб в нескольких шагах от него окрасился красным цветом. Нет, ты не понимаешь, что творишь! Я не желаю тебя слушать! Игорь убрал пистолет в кобуру, вытер заснеженные глаза и шагнул к трупу. Лиха замолчала. Наконец-то в голове повисла тишина, но цена оказалась немалой. Он взвалил тело на плечи, повернулся к машине, уже готовясь устраивать несчастный случай, но вдруг из леса донеслось странное пение. Какая-то музыка, будто сотворенная самой природой. Свистом ветра, огибающего ветви, хрустом снега под лапами зверя, журчанием ручейков, покрытым слоем льда и... голоса! Зазывные, шепчущие голоса, обволакивающие сознание, пробирающиеся через шум вьюги. Они манили, просили явиться на зов, они знали. Игорь почему-то оставил труп на плечах, будто чувствовал, так надо, и последовал вглубь леса, отвечая на призыв. Ноги утопали в снегу, оставляя глубокие следы, но стоило сделать еще один шаг, как на их месте вздымалась нетронутая гладь, скрывая гостя, смывая кровавые пятна. Игорь шагал и шагал, отчетливо видя во мраке единственный путь, будто тень сама вела куда-то, наконец смирившись с его присутствием. Он точно находился не в обычном мире, не в своем измерении, а где-то в промежутке. Пение продолжалось. Казалось, в неясном, бессмысленном переплетении звуков начинал пробиваться человеческий голос. Вдалеке показался огонек. Он колыхался, растворяясь с каждым шагом. Манил теплом. Он рос слишком быстро, будто Игорь не шел. Парил над землей, пока языки пламени не сформировались в острие огромного, плюющегося искрами костра. И пение стало ясным, хоть и непонятным. Вокруг костра в такт волнующимся теням плясал человек. Он был одет в длинную шубу, обвешанную разноцветными заплетенными лентами, с нашитыми на них мелкими костями животных. Из-под шубы выглядывали широкие меховые ботинки, оставляющие на снегу медвежьи следы. На голове торчала остроконечная шапка с берестяной носатой маской на лице. В левой руке он держал бубен из обтянутой кожей деревянной рамы, а в правой, украшенный бусами, перьями, костями и тканями, жезл. Шаман. Игорь обнаружил себя посреди прогалины, окруженной темными вековыми елями, которые будто древние исполины взирали на него сверху. В самом центре луга, возвышаясь высоко над головой, пылал костер. Музыка вдруг затихла, сменившись непонятными бормотаниями шамана, треском толстых головешек в костре и громыханиями ударов о бубен. Шаман будто и не замечал его, продолжая танец. Ветер пускался с неба, закручивался хлопьями снега, ударяя ему в спину. Искры змейками растворялись в воздухе, верхушки деревьев колыхались, будто в хороводе, а шаман пел бессловесный напев. Его голос, низкий и всеобъемлющий, растекался по поляне, заклиная природу. Он раздваивался, утраивался, множился, будто через шамана вещали десятки иных существ, бестелесных и невидимых глазу. Пламя заиграло как-то по-другому, словно осознанно. В мелькающих языках пламени вырисовывались силуэты, тут же исчезающие. Ветер казался ожившим, а столбы, которые он поднимал, завивались в узоры. Женские фигуры, скачущие следом за проводником. Они шептали свою волю через шамана. Оставь его. Он не виновен. Он станет прахом, питающим эту землю. Игорь почему-то покрепче сжал труп на своем плече. Кто вы? Шаман кружился все быстрее. Голоса из его напряженной гортани звучали четче. Мы духи этих земель. Мы ее начало и конец. Мы есть жизнь и смерть. Такой ответ не смог убедить майора. Зачем вам это тело? Костер свирепо полыхнул. Ветер возмущенно задул. Снег вихрями ударил в лицо, а деревья великаны угрюмо склонились над ним, скрипя замерзшими ветвями. Он обратился в прах. Отдаст то, что забрал. В чем он виновен? Ответы, вызывающие еще больше вопросов, начинали выбешивать. Не он. Но его кровь. Игорь пожалел, что здешние духи не были такими прямолинейными, как Лиха, и все же решился спросить. Пропавшие люди из города, это вы их забрали? Нет. Стихия снова взорвалась, возмущенная вопросом. Огонь дернулся в его сторону, едва не задев, а ели угрожающе загудели, будто вот-вот вытащат глубокие корни из земли и растопчат наглеца. Игорь чувствовал опасность, но что-то не давало духам причинить ему вред. Они словно боялись чего-то. Оставь его! Не уходи! Оставь! Лихо вдруг заговорила, а духи отпрянули, учуяв это. Они избавят от обузы, и грешника никто никогда не найдет. И все пойдет согласно плану. Но он решил еще раз попытать удачу. Вам известно что-нибудь о пропавших? Шаман двигался неестественно, из последних сил, но не останавливался ни на миг. Голос его надрывался, изо рта, кажется, брызгала кровь. Нас они не волнуют. Не все. Одна из них наша сестра. Он должен вернуть, что отняли другие. Оставь его и иди. Не совершай новую ошибку. Игорь перехватил труп, шагнул к костру и бросил тело в огонь. Пламя торжествующе вспыхнуло, затрещало, извергая фейерверки искр, пожирая плоть. Не прошло и нескольких секунд, когда Максим обратился в прах, не оставив после себя ни единой обугленной косточки. Иди, ты свое дело сделал. Пришелец, не возвращайся! Слова духов отбросили Игоря во власть тени. Коридоры пространств снова зашевелились под ногами, уводили кто куда, но единственный верный из них подхватил его и стремительно утащил за собой. Это было похоже на падение в пропасть. Реальность растянулась перед ним, затем сузилась, а под конец вышвырнула в какое-то тесное темное помещение. Игорь встал, опираясь на ощупь, что-то задел, и оно громыхнуло, упав на пол. Рука запуталась в каком-то полотне, зацепилась, ткань накрыла голову. Вдруг распахнулась дверь, помещение залило светом, раздался грозный крик. «Руки вверх, не с места!» Игорь узнал Данилу и замер, исполнив указание. До ушей донесся угрожающий щелчок предохранителя. «Как ты здесь, Даня?» Лейтенант узнал его, облегченно выдохнул и опустил пистолет. «Твою мать, ну ты меня и напугал!» Игорь распутался, сбросил сырую штору. В ванной комнате было темно и влажно, кто-то недавно пользовался душем. Вариант был бы всего один – «Не улови, нюх, но килованды. Ты кого-то привел?» Данила смутился, гадая, где он прокололся. Но Игорь не собирался скрывать свои доводы. «У нас только хозяйственное мыло. Даже шампуня нет. А тут явно кто-то более чуткий к гигиене побывал. Причем недавно. Ну да, надеюсь, ты не против. Извини, я пытался предупредить, но номер был недоступен. Игорь наконец вышел в коридор, снял тяжелый пуховик. Как ни странно, пятен крови на нем не оказалось. Они прошли в общую комнату, где обычно спал Игорь. На сложном диване смущенно сидела Марина, облаченная лишь в просторную майку Данилы. Девушка мельком переглянулась с грозным майором, тихо поздоровалась и тут же спрятала глаза. В ладошке она держала вольготно разлегшегося мыши. Тот раскинул лапки, подставляя пузико под ласки, и помахивал свисающим хвостом, не обращая внимания на появившегося хозяина. «А как ты сюда попал? Я не слышал, чтобы кто-то входил», — спросил Данила, убирая пистолет в кобуру на вешалке. «Тебе просто было не до того». Игорь прошел мимо комнаты, направился на кухню. Его мучил сильный голод, будто со вчерашнего дня ничего не ел, поэтому первым в расход пошли самые доступные продукты — палка колбасы и батон белого хлеба. Не отвлекаясь на нож, он прям так откусил по большому куску обоих ингредиентов и принялся с упоением их пережевывать. Проглотив первую порцию, немного успокоив желудок, он вдруг осознал, какую малину обломал Даниле. «Черт, мужик, ты это... Извини, я же не знал, что вы тут...» «Да ничего, на самом деле я уже хотел ее проводить, но ты не против, если она переночует у меня в комнате?» «Не-не, что ты...» Игорь продолжал уничтожать запасы колбасы самым варварским способом. Почувствовав сухость, он отпил кипяченой воды из остывшего чайника и продолжил есть. Данила оглядывался в сторону комнаты, но не сдвигался с места. Будто опомнившись, он подошел к плитке и включил конфорку. «Выпьем чаю, поболтаем. Помнится, в прошлый раз расстались не самым лучшим образом». «Кстати, да. Ты же не рассказал. Нормально ее проводил? Проблем не возникло?» Игорь сел на стул возле окна, взялся за нож. Голод уже не так явно тревожил рассудок, поэтому можно было себе позволить нарезать нормальные бутерброды. «Ага. Да нормально все. Правда, эти козлы ее караулили, но убрались, увидев меня. Я дал свой номер, чтоб позвонила, случись что. Ну, а потом как-то завертелось». Игорь усмехнулся. Впервые за долгое время у него проклюнулось приподнятое настроение. Отчасти причиной тому служило полное молчание Лиха. Демон, кажется, решил вернуться в некое подобие спячки, чтобы легче пережить голод. Даже крестик, постоянно тревожащий шрамы на груди, теперь остыл, позволив насладиться спокойствием. «Слушай», — Данила уже успокоился, успел обдумать произошедшее, отчего возникли некоторые сомнения. «А ты где был-то? И почему полез в ванну в куртке без света?» Вопрос заставил поперхнуться. Мозг принялся лихорадочно выдумывать отговорки, но ничего путнего на ум не приходило. Нет, Данила знал об особенностях Игоря. Не во всех подробностях, но знал. Затем и был приставлен к нему, чтобы сначала помочь инсценировать смерть, а затем оказать поддержку в выполнении задания. Но впутывать его в каждое темное дело совершенно не хотелось. Лучше уж разобраться совсем в одиночку, не подвергая никого лишним рискам, а не то получится, как в прошлый раз в церкви. Отвечать не пришлось, положение спасла Марина. Она вошла на кухню, тиская взволнованного мыша. Девушка была одета в ту же футболку, но теперь натянула на ноги подштанники, чего выглядело довольно забавно. «Он захотел к вам». Игорь подставил ладонь, чтобы зверек вскарабкался к нему на плечо. Отрезал кусочек колбасы и протянул к усатой мордочке. «Спасибо. Я уж думал, что меня променяли». Мышь возмущенно пискнул, оторвавшись от лакомства. Но тут же продолжил трапезу. Чайник засвистел. Данила отвлекся от допроса, чтобы разлить по кружкам ароматный напиток, пока Марина с неловким видом уселась за стол. Недолго помолчав, она вдруг решилась. «Простите, Георгий Александрович. Я тогда вспылила, повела себя неправильно. Вы же все-таки меня спасли». «Не стоит. Я вас отлично понимаю, Марин. И сожалею, что не мог сделать большего». Снова повисло неловкое молчание, но девушка слегка улыбнулась, а затем подоспел и Данила с кружками чая. Дальнейшее общение наладилось быстро, особенно после шутки про нездоровый аппетит, испорченные продукты и как майор снова спас Марину, но уже от соблазна поесть на ночь глядя. Через какое-то время все решили ложиться по местам. Игорь только забежал окатиться в душ, а затем с превеликим удовольствием плюхнулся на диван. Мыш тоже свернулся калачиком на своей подушке и мирно засопел. Однако почему-то спать не хотелось. Духи не врали, им просто незачем. Они не похищали людей, но кого же они назвали сестрой? Игорь начал перебирать в голове досье пропавших. Еще одна способность, не то данная демонам, не то выработанная за год в одиночной камере. Феноменальная память. Он без проблем вычленял из головы тексты, изображения, мельчайшие детали документов, будто листал их вживую. Большинство пропавших были люди без особых связей в городе. Приезжие студенты, сироты или выходцы из неблагополучных семей. В общем, кого не будут особо искать. Может, поэтому город так спокойно воспринял бездействие полиции. Но были и исключения, причем разительно отличавшиеся от общей картины. Уйне и Айкига Таяровы, сестры Погодки, пропали за пару недель до появления Игоря. Девушки были не просто коренными жителями города, но принадлежали к аборигенам здешних земель. Может, о них говорили духи? Тогда почему сестра, а не сестры? Размышление прервал шорох за стеной. Данила с Мариной, судя по всему, тоже не спали. На этом Игорь решил поскорее заснуть. Дверной колокольчик на входе в пекарню знакомым звоном встречал постоянного гостя. За прилавком никого не было, зато из кухни тянулся уютный запах свежего хлеба. Игорь встал напротив кассы, терпеливо ожидая, когда Тамара освободится. Однако из прохода показался Петр Павлович, ее муж. «О, Гринь, здорово!» Коренастый, широкий в плечах, с огромными руками мужик сжал в приветствии кисть с такой силой, что у простого человека она бы наверняка сломалась. Но майор был одним из немногих, кто мог выдерживать хватку пекаря. И единственным, кто при первой встрече заставил самого Палыча съежиться от боли. Тогда Игорь еще не привык к новой силе и только учился ее контролировать. «Тебе, как всегда?» «Конечно. А где Тамара?» «Приболела, так что вот один бегаю. Еще хлеб развозить. Чертова простуда». Передал горячий сверток, рассчитал первого за день клиента, а затем задорно ухмыльнулся. «Гринь! А давай еще раз попробуем, а?» Майор не стал отказывать. Обрадованный Палыч одним махом освободил столешницу, чуть не скинув на пол коробку с мелочью для сдачи, замерзшую у самого края. С грохотом уперся локтем и призывно раскрыл ладонь. Игорь с уверенным видом отложил сверток на то место, куда рухнула бы его рука в случае поражения, обхватил кисть соперника, схватился за край столешницы, придавил ногою пол, создавая опору. Палыч начал отсчет. «Три!» Майор усмехнулся, пошевелил пальцами, крутанул запястьем, встретив сопротивление. «Два!» Пекарь со всей силы сжимал кисть, надеясь, что это поможет. «Один!» «Старт!» Следующий миг здоровенная лапа Палыча с сумасшедшей скоростью впечаталась о стол. От вибрации коробка все-таки упала, мелочь дробью раскатилась по полу под короткое, но глубоко искреннее. «Блядь!» Майор раскалился, выпрямился, забрал сверток. «Тренируйся, Палыч. Сила есть, а техника хромает». «Эх!» Вздохнул тот, глядя на устроенный беспорядок. «Хорошо, хоть Тамарка не видит». «Бывай, пойду я уже». «Давай, давай, будь осторожен, а то ведь вон все замело». Игорь отворил дверь и вышел на улицу. Ночью пронеслась страшная буря, после которой коммунальные службы пали смертью храбрых, а жители массы откапывали машины из холмистых сугробов, надеясь обнаружить под завалом именно свою ласточку. Приподнятое настроение омрачилось суетой в отделе. Только Игорь перешагнул порог, как в него чуть не врезался знакомый сержант. «Ой, виноват, товарищ майор!» Парень выглядел взволнованно, будто получил нагоняй от начальника, но рабочий день едва начался, а в такое время все руководство обычно не появляется. Лишь нечто чрезвычайное могло заставить их прибыть так рано и даже организовать бурную деятельность. Неужели план сработал настолько быстро? Догадка оказалась верной. Полковник Кузьмин летал по кабинету, будто ошпаренный, пока старшие офицеры нервно наблюдали за ним. Игорь уже успел нахватать слухов о том, как сынок владельца завода пропал в ночной буре, и теперь все службы города бросают на его поиски, несмотря на погодные условия. По тревоге подняты дополнительные смены, выдернуты сотрудники из отпусков и выходных. Другие расследования отложились для усиления патрулей. Игорь еле сдерживал ухмылку. Итак, связаться с МЧС, наладить взаимодействие, взять карты, поделить на зоны ответственности. Клищенко, это не тебе. Есть. Аркадий уверенно кивнул. Дальше. Связаться с ДПС. Железнов уехал на машине, ее наверняка видели на дороге. Задорин, принимай. Капитан ответил не сразу. Пришлось ткнуть его локтем в бок, чтобы он очнулся. Бедолага отпахал ночную смену, поэтому теперь выглядел неважно. И камеры. В последний раз его видели на Лесовозной 12. Он ушел с вечеринки, сел в автомобиль и пропал. Нужно отследить камеры, опросить жильцов. Может, кто видел чего. На этот раз полковник призадумался. Офицеров и так не хватало, ведь еще нужны были руководители поисковых групп и координаторы на месте. Но через несколько секунд он определился с кандидатурой. Темнов! Игорь не сразу откликнулся на свою новую фамилию, но достаточно быстро, чтобы не вызывать лишнего раздражения. Я. Он выпрямился, как по стойке смирно. Возьмешься? Жильцы тебя все равно хорошо помнят. Глядишь, чего расскажут. Есть. Дальше было обсуждение отдельных моментов. Игорь в них участия почти не принимал, но вставил пару фраз для приличия, дожидаясь конца совещания. Когда все отступили, он зашел в свой кабинет, чтобы забрать бланки документов, и оделся. Данила ждал его там с невероятно серьезным выражением лица. «Ты чего, Дань? Волнуешься за патруль? Оденься потеплее, всего делов, и двигайся побольше, тогда не замерзнешь». «Ах да, обязательно надень вторые подштанники». «Это ты сделал?» Слова лейтенанта заставили смыть улыбку с лица. Игорь запихнул стопку бумаг в портфель, проверил остальное, снял с вешалки бушлат. Данила подошел ближе. Говорить громко было нельзя, вдруг кто услышит. «Товарищ майор, ответьте на мой вопрос». Игорь натянул на голову ушанку, утер засопливившийся нос, взглянул на него и понял. Скрывать не получится. Пойдем, по дороге расскажу. УАЗик завелся не сразу, но завелся. Пока двигатель прогревался, а печь нагнетала в салон тепло, двое офицеров, укутавшиеся в меховые подворотники, ждали, пока мимо пройдет группа ППСников. Когда их спины закрылись за поворотом, майор наконец рассказал о ночном приключении, об аварии, о духах, прибравших тело в уплату за неведомый долг. Данила некоторое время молчал, переваривая информацию. «Бляха-муха, почему ты раньше-то не сказал? И план этот, мы же должны действовать вместе». «Да успокойся ты, я еще сам не знаю, чего ждать от демона. Он пытается... Черт, даже понятия не имею. Но такое ощущение, что в душе копошится паразит, способный сожрать меня изнутри, если потеряю бдительность. А если кто-то окажется рядом...» «Да я и послал, чтобы оказаться рядом!» Парень загорелся возмущением, нахмурил брови, сжал кулаки в пухлых перчатках. «Ты собрался разбираться с этим в одиночку?» От этих слов по спине пробежал холодок. «И ты собрался идти в одиночку?» Данила тогда останавливал его у самого входа. «Старый друг, ненавистный враг! В тот день он отправился на смерть!» «Гриш! Эй! Гриш! Эй! Гриша! Игорь!» Майор очнулся, подскочил. На уголках глаз скапливалась влага, и он отвернулся, чтобы скрыть слабость. «Что случилось?» Игорь тяжело вздохнул, поглядывая на купол церкви за крышами домов. «Где сейчас Иларион? Оплакивает его или уже забыл?» Почему-то стало невыносимо грустно. Хотелось вернуться к прошлой жизни, до всех этих нечистей, демонов, духов, грязных тайн и рек пролитой крови. «Послушай, Дань, я опасен. И то, с чем я сталкиваюсь, тоже. Я уже потерял друга, недооценив ситуацию. Я не хочу повторять ошибку. Просто прошу, доверься мне. Дай разобраться самому, прежде чем втягивать других. Данила замолчал. Он, не моргая, смотрел в глаза, будто пытаясь понять, правда это или ложь. Желваки заходили под кожей, брови дернулись, но, наконец, он кивнул. Ладно, я пока оставлю тебя, но ненадолго. И обещай, что будешь держать меня в курсе. Хорошо, согласился Игорь. Машина прогрелась достаточно. В салоне стало тепло, поэтому бушлаты пришлось расстегнуть, чтобы не вспотеть. Данила переключил скорость, отжал сцепление, и они тронулись.